Глава 17. Что я знала о магии до этого дня? Снова прокручивала в голове то, что видела, и понимала. Ничего. Пользовалась тем, что разработали техномаги. Но как работает техномаг? Оказалось, что зрелище поистине захватывающее. Я закончила свои наброски рано утром. Уже подумывала о том, чтобы наконец-то лечь спать, когда Эберт отвлекся от своих чертежей. «Элис, ты сможешь удерживать защиту?» Вопрос поставил в тупик. «Что ты имеешь в виду?» Несмотря на усталость, в душе проснулось любопытство. «Спрашиваю, если я дам тебе накопители, ты сможешь держать защиту, пока я проверю несколько плетений? Сомневаюсь, что правильно помню цифры и углы печати». «Давай попробуем», – пожал я плечами. «Вдруг получится». «Хорошо, тогда сначала испытаем защиту, чтобы тебя не задело». Эберт достал из ящика стола два прозрачных камня. Только грани одного слегка светились голубым цветом, другого – красным. Я замерла у непонятного прибора, по сути, напоминающего два щита с натянутыми между ними нитями. «Выставь камни перед собой и держи», – скомандовал Эб, замирая перед щитами. Поначалу ничего не происходило. Я только слышала, как Эберт читает заклинание и наблюдала его спину. А затем вдруг комната наполнилась золотистым светом. Камни в руках нагрелись, но не до такой степени, чтобы было невозможно держать. «Отлично!» – обернулся Скайден. Он выглядел довольным. «А теперь держи, что бы ни случилось». И стены задрожали. Я ойкнула, жалея, что вообще ввязалась в его опыты. А перед Эбертом уже сияла в воздухе первая печать. Символы были узнаваемы для каждого, кто в школе учился, а не считал галок за окном. Печать земли. Над ней раскрылась чуть более яркая печать воды. Справа – воздух. И, наконец, самая сильная стихия Эберта – огонь. Огненная печать ослепляла. Я даже зажмурилась на мгновение, чтобы ощутить, как магия окутывает тело. Словно легкий ветер ласкал кожу. Камни в руках поблескивали, ограждая меня от безумия, происходившего за пределами защиты. Я видела, как воздух будто растекается серебряными струями. Эберт что-то вымерял между гранями печатей, перемещал их между собой, а затем начал сплетать воедино. И вскоре из четырех печатей образовалась одна. Она переливалась радугой и фанила такой силой, что у меня подкашивались колени, а затем медленно растворилась в воздухе. «Убирай камни. Спасибо». Эберт снова склонился над чертежами, а я вернулась на стул, пытаясь отдышаться и осознать, что только что видела. «Невероятно!» Вихрь эмоций захлестнул с головой. Опустила накопитель на стол. Они все еще ярко светились. «Как действует накопитель?» – спросила у Эберта. «Убирает излишки магии, чтобы не было взрыва или диссонанса», – ответил он, не отвлекаясь от расчетов. «Ты бы отдохнула, я тут точно застрял до вечера». «Нет, уйти и упустить редкую возможность наблюдать, как рождается магия? Ни за что! Но неужели при такой силе Эберт не может справиться с проклятием?» «Почему?» «Эберт?» Скайден настолько увлеченно наносил цифры на чертеж, что я засомневалась, а спрашивать ли. «Разве твоя магия не может испепелить проклятие?» Эберт даже отложил чертежный грифель. «Нет, Элис, стихийная магия не для того предназначена», — ответил он. «Это боевое оружие, и техномагия для него — мирное русло. Если я чуть изменю печати, то могу снести столицу с лица планеты». Если не всю, то половину точно. Так странно видеть магию в действии, а не просто понимать, что она есть. Для меня не странно, Эберт пожал плечами. Моя магия проявилась достаточно давно, поэтому я привык. Сколько тебе было? Чуть больше 12. Нет, до этого тоже были вспышки, но скорее как исключение. А с 12 лет я начал управлять двумя стихиями – огнем и водой. Потом прибавились еще две, уже когда целенаправленно учился. Хуже всего дается земля, а она – это база, на которой строится техномагия. Поэтому без защиты не работаю. Пару раз земля давала сбой, потом приходилось лечить руки. Удивительно. Я никак не могла прийти в себя от впечатлений. Никогда не видела подобного. «И не увидишь», – усмехнулся Эб. «Техномагия не для чужих глаз. Но мне нужна помощь, да и тебе интересно. Так что удержишь защиту еще раз?» Конечно же, я согласилась, чтобы наблюдать за новыми плетениями, которые раскрывались в разные стороны, как лепестки цветка. На этот раз держать пришлось долго. Эберт разворачивал чертеж магической проекции, сразу наносил поправки на бумагу, добавлял что-то новое, а я старалась даже не дышать, чтобы ему не мешать, пока меня не выставили за дверь с четким приказом выспаться. Можно подумать, в таком настроении я могла спать. Наоборот, хотела что-то делать, поэтому утащила с собой наброски мобилей и почти до самого обеда колдовала над ними. Очень хотелось, чтобы Эберту понравился результат. Это было что-то, что нас объединяло, и я хваталась за соломинку, опасаясь, что она треснет. От занятий меня отвлекло только появление Эберта. «Обед», — напомнил он. «Точно. За последние сутки у меня маковой крошки во рту не было, за исключением бокала вина в борделе у Ральфа. Какое чудное сочетание! Поэтому я не стала противиться и пошла в столовую. Марго постаралась». Обед получился настолько вкусным, что наши тарелки опустили за 10 минут. Или мы настолько проголодались? «Эберт, я закончила набросок», – поспешила похвастаться, допивая вишневый чай. «Отлично, идем взгляну». Эберт отодвинул чашку и пошел за мной в гостиную, где на столе лежала стопка рисунков. «Смотри», – выложила перед ним первый. «Мы можем заострить переднюю часть мобиля. Для магических течений самое оно». «А вот здесь наоборот, чуть добавить плотности. Как думаешь?» «Неплохо». Эберт подвинул рисунок себе. «Тогда надо сделать ниже крышу, чтобы сохранить равномерность потоков. И оставить два сидения, иначе...» «Возникнет перегрузка», – закончил за меня Скайден. «Отлично. Отправлю кого-нибудь из слуг в Скай. Пусть передадут на разработку. Ты хорошо поработала». Щеки вспыхнули. Я улыбнулась и отвела взгляд. Теперь, когда нас не связывал контракт, стало и легче, и сложнее. Легче, потому что никто меня не держал, и я могла уйти в любой момент. А тяжелее именно по той же причине. Наверное, Эберт спрашивал себя, почему я осталась. И дело времени, когда он задаст этот вопрос вслух. Сегодня? Завтра? Что я ему скажу? Что угораздило влюбиться? Ты витаешь в облаках. Теплое дыхание обожгло кожу. «Нет, тебе показалось». Я улыбнулась как можно беззаботнее. «А как твои чертежи?» «Если ты еще немного побудешь моим ассистентом, то к вечеру закончу. Завизирую в Скай и завтра подам на апробацию». «Побуду». И снова волшебный вихрь магии, который завораживал меня не меньше, чем тот, кто его создавал. «Вот только мы застряли в лаборатории до позднего вечера. Провели бы там времени и больше, если бы не одно маленькое, но очень досадное проклятие». Я научилась угадывать первые признаки его приближения. Жар в комнате, легкая дерганность движений Эберта. Казалось, он сам еще не замечает, что вот-вот проклятие возьмет его под свой контроль. А если Эберт и замечал, то не подавал виду, пока не завершил последние измерения. «Думаю, нам пора», – он отложил грифель. «Пора», – кивнула я. «Идем?» Я вышла первой. Эберт тщательно запер лабораторию, восстановил защитный заслон и только тогда пошел за мной, хотя от него уже просто веяло жаром. Но пока что ум держал тело в узде, пока мы не скрылись за дверью моей спальни. Вот только Скайден не торопился набрасываться на меня и тащить в постель. Он стоял у окна и смотрел на меня, пока я ждала хоть каких-то действий. «Что?» – его взгляд смущал. «Не понимаю, почему ты осталась?» «О чем я и говорила». Рано или поздно Эберт должен был задать себе этот вопрос. Так почему не сейчас? Вот только я не готова была отвечать. И знала прекрасный способ отвлечь этого парня от его умных мыслей. Сделала всего шаг навстречу и поцеловала. Ощутила привычное прикосновение магии. Контроль Эберта летел куда-то в бездну. И на этот раз даже не думала сопротивляться. Наоборот, хотелось раствориться в нем, разделить пополам все, что чувствую. Эберт слишком медленно расстегивал пуговицы на моем платье. Издевался? Возможно. Или израсходовал сегодня столько магии, что проклятию не за что было цепляться? Я бы хотела поверить во вторую версию. Наконец-то с платьем было покончено, и я мстительно взялась за его рубашку. Что ж, я тоже могу расстегивать медленно. «Месть?» – спросил Эберт, целуя в шею. «Она самая», – дотянулась до последней пуговички. В этот раз мы не торопились. Я наслаждалась теплой волной, которая растеклась по телу, прикосновениями пальцев, чуть загрубелых от чертежей, поцелуями, обжигавшими, словно лава. Хотелось, чтобы ночь длилась вечно, и раз уж мы вместе, отбросила в бездну сомнения и сама выцеловывала дорожки на горячей коже, подпускала ближе, затем отступала. Магия ли это? И если магия, почему так хочется ею упиваться? Тело горело и плавилось под чужими губами. Мы были единым целым, и я цеплялась за Айберта, как за последнее спасение, потому что он и был для меня спасением после всего, что пришлось пережить. Эта ночь не была похожа ни на одну предыдущую. Может быть, потому что я отпустила свои желания на волю или понимала, насколько хрупким был наш мирок, или потому что мое наваждение не торопилось никуда исчезнуть. Эберт был со мной, именно Эберт, а не та сила, которая заставляла его бросаться в чужие объятия. Он целовал меня, дразнил, заставлял просить больше и отдавать в ответ. И я сходила с ума от ощущений, от пожара, разгоравшегося внутри, и от того, что это был мой выбор, а не навязанная кем-то воля. Уснули мы ближе к утру. Точнее, Эберт уснул, а я еще какое-то время просто лежала рядом и прислушивалась к его дыханию. Что-то изменилось между нами, и мне не хотелось это терять. Утром Эберт снова мчится куда-то, а мне останется сидеть здесь и ждать. Но не из-за контракта, а потому что хочу быть рядом. Странно. Слишком странно для того, чтобы быть настоящим. Наконец я уснула, а проснулась ожидаемо в одиночестве. Эб, как и говорил, поехал в Скай и не стал меня будить. Правильно, зачем? Лучше я буду сидеть дома и волноваться, как он там. Нет ли нового приступа? Можно, конечно, было пойти куда-нибудь, например, на работу, но не хотелось. Слишком утомительными выдались последние дни. Поэтому я снова заказала подборку журналов и листала последние новости. Один из заголовков привлек внимание. Винс Федерлайн, глава исследовательской лаборатории Ниден, заявил, что готов составить конкуренцию Скаю на всемирной выставке. Сама статья была достаточно обыкновенной. В ней рассказывалось о том, что Федерлайн завершил исследование, которое позволит заткнуть за пояс лидера в области технологических разработок Эберта Скайдена. Может ли быть, что разработки Эберта ушли к этому Федерлайну? Что проще? Заплатить Рику, найти сообщников в Скай и готово. Ведь ни для кого не секрет, что в последнее время мы с Эбертом везде появляемся вместе. Нужно только продумать удачную комбинацию. Интересно, а сколько всего таких Федерлайнов и прочих? Тех, для кого Эберт Скайден – кость в горле. Журналы немного скрасили мой день. Вечер посвятила ванне и отдыху. Уже снова потянулась к кристаллу с прессой, когда под окнами послышался шум мобиля. Эберт вернулся. Подскочила с кровати и спустилась на первый этаж. Судя по тому, что Эберт выглядел довольным, регистрация прошла успешно. «Ну что?» – все-таки спросила я. «Все в порядке», – ответил Эб, улыбаясь. «Теперь за месяц надо все наработать и поедем на выставку». Я хотела спросить еще что-то, когда появилась Марго. «Господин Скайден, вас вызывают по кристаллу связи», — сказала она. «Кто-то из соседей вашего отца». «Что?» — Эберт мигом посерьезнел. «Иду». Он скрылся в коридоре, а я задумалась, идти ли за ним. Решила, что не стоит мешать. Сам вернется и расскажет. Поэтому направилась в гостиную. «Кто-то из соседей отца?» Но не далее, как вчера, Ральф говорил, что они вместе были в детском доме. «Или Ральф меня обманул?» Или я чего-то не понимаю. Впрочем, мои дальнейшие размышления прервало появление Эберта. «Что случилось?» – спросила я, потому что на его лице явственно читалась тревога. «Звонила наша соседка, говорит, отец себя плохо чувствует», – ответил Эберт. «Так что путешествовать придется раньше, чем предполагалось. Утром выезжаем». «Куда?» «Сэнсбер. Ко мне домой». «Да уж, не собирался я туда ехать, но придется. Похоже, дело серьезное». Иначе папа позвонил бы сам и долго рассказывал, какой я отвратительный сын. Раз за два года приехал только один раз. Учитывая, что до Сэнсбера было ехать не больше 2 часов, я бы на месте папы тоже спрашивала себя, почему сын и нос не показывает. Бывают же у Эберта выходные. Так почему не съездить домой? «Ты не бываешь в Сэнсбере из-за проклятия?» – спросила прямо. «Да». Эберт и не собирался скрывать. «Понимаешь, Элис, мой отец старый лис и опытный следователь. От него ничего не скроешь. Поэтому я предпочитаю не попадаться ему на глаза, пока эта проблема как-то не решится. И раз уж ты едешь со мной, должен предупредить. Он выспросит всю твою биографию, а ты и не заметишь как. Поэтому следи за словами и не поддавайся на его обаяние. Он хоть уже и вредный старикашка, любит вешать девушкам лапшу на уши». Звучало забавно. Вот только в качестве кого я поеду к отцу Эберта? Спросить не успела. Скайден умчался собирать вещи. «Ничего, до ночи все равно вернется. Тогда и спрошу». А пока что было немного страшно. Вдруг я не понравлюсь Скайдену-старшему? Или не Скайдену? Эберт говорил, что менял фамилию. Как же все запутано. И есть ли шанс распутать?